Снова наступила тишина. Вдруг Ламар уронила лицо в руки, у нее затряслись плечи. Она принялась раскачиваться на стуле. Ричард удивленно посмотрел на нее. Ламар рыдала так, будто у нее разрывалось сердце. Ричард понял это не сразу, потому что она плакала совершенно беззвучно. «Джулия!» — окликнул ее Блейк. «Что с тобой?» Ламар отняла руки от лица. Беспомощно махнула рукой, показывая «Подождите, дайте прийти в себя». Ее бледное, как полотно, лицо было искажено от страданий. Глаза были закрыты. «Простите меня!» — наконец промолвил Ламар. «Ничего страшного!» — успокоил ее Блейк. «Это стресс!» Она лихорадочно затрясла головой. «Нет, я совершила ужасную ошибку, ибо я считаю, что Ричард прав, иначе быть не может. А я все это время ошибалась, я все испортила, упустила самое главное, я должна была понять это гораздо раньше». «Не кори себя напрасно!» — заметил Блейк. Подняв лицо, Ламар ошеломленно посмотрела на него. «Не корить себя? Разве ты не понимаешь? Мы потеряли столько времени!» «Это не важно!» — вяло возразил Блейк. Она смотрела ему в лицо. «Нет, важно. Разве ты не понимаешь? Я потеряла столько времени, и из-за этого погибла моя сестра. Это я во всем виновата. Я убила ее, потому что я ошибалась». Блейк беспомощно смотрел на Ламар. Та покачала головой, вытерла глаза. «Нет, нет, я должна работать. Я и так уже потеряла слишком много времени. Поэтому сейчас мне нужно думать. Я должна наверстать упущенное». «Тебе нужно отправиться домой и отдохнуть пару дней». Ричард не отрывал взгляда от Ламар. Она бессильно обмякла на стуле, словно только что подверглась жестокому избиению. Ее бледное лицо покрылось красными пятнами, дыхание стало прерывистым, взгляд стал отсутствующим. «Тебе нужно отдохнуть», — повторил Блейк. Словно очнувшись, Ламар затрясла головой. «Нет, быть может позже». Наконец Ламар выпрямилась на стуле и шумно вздохнула. «Возможно, попозже я отдохну, но сначала я буду работать. Сначала мы все будем работать, думать об армии. Что это может быть за преступная деятельность?» «Я не знаю», — снова произнес Ричард. «Так думай же, думай», — воскликнула Ламар. «Что может защищать убийца?» «Ричард, выкладывай нам все, что у тебя на уме», — приказал Блейк. «Раз ты начал этот разговор, у тебя есть какие-то мысли?» «Ну, разве что только половинка мысли». «Выкладывай все, что у тебя есть», — повторил Блейк. «Ну, хорошо. Чем занималась в армии Эми Каллан?» Блейк недоуменно перевел взгляд на Пултона. «Работала в службе снабжения боеприпасами», — ответил тот. «Лоррейн Стэнли», — продолжал Ричард. «Сержант интендантской службы». Ричард помолчал. «Эллисон». «Подразделение непосредственной поддержки пехоты», — безучастным голосом ответила Ламар. «Нет, до того». «Транспортный батальон». Ричард кивнул. «Ну, а Рита Семека?» «Служба проверки вооружения». «Ну и что?» — спросил Блейк. «Что связывает сотрудника службы снабжения боеприпасами, сержанта интендантской службы, водителя транспортного батальона и сотрудника службы проверки вооружения?» «Объясни». «Что я отнял у тех двоих типов из ресторана?» Блейк пожал плечами. «Не знаю. Этим занимается Джеймс Коза из Нью-Йорка. Мне только известно, что ты украл у них деньги». «У них были пистолеты. Беретты, М9, со спиленными серийными номерами. Что это означает?» «То, что оружие было добыто незаконно». Ричард кивнул. «В армии. Беретта М9 — это армейский пистолет». «И что с того?» «А то, что если кто-то в армии защищает преступную деятельность, эта деятельность, скорее всего, связана с кражей. А раз ставки настолько высоки, что из-за этого убивают свидетелей, то крадется, скорее всего, оружие, ибо именно здесь сосредоточены деньги. А все убитые женщины по долгу службы могли быть свидетелями кражи оружия. Все они находились в цепочке от транспортировки до испытания и хранения». Последовало молчание. Наконец Блейк покачал головой. «Ты сошел с ума! Все совпадения слишком случайные! Твое предположение бредовое! Какова вероятность того, что все свидетели преступлений также стали жертвами сексуальных домогательств?» «Это лишь предположение», — сказал Ричард. «Однако, как мне видится, шансы весьма высоки. Единственной женщиной, действительно подвергшейся насилию, была сестра Джулии. Каролина Кук в счет не идет, потому что на самом деле она просто выгодно использовала новые порядки. «А как же насчет Калан и Стэнли?» – спросил Пултон. «Это, по-твоему, тоже не сексуальное домогательство?» Ричард молча покачал головой. Помощь ему пришла оттуда, откуда он ее совсем не ожидал. Подавшись вперед, Ламар забарабанила пальцами по столу. У нее в глазах снова вспыхнул огонь жизни. «Нет, ребята, подумайте обо всем вот с какой стороны», – сказала она. «Пойдите шире. Эти женщины не жертвы сексуальных домогательств и свидетели. Они стали жертвами сексуальных домогательств, потому что были свидетелями. Предположим, вы служите в армии и занимаетесь какой-либо преступной деятельностью, и у вас в части есть женщина, которая не желает молчать о том, что происходит у нее на глазах. Что вам остается делать? Избавиться от нее, вот что. А какой самый быстрый способ добиться этого? Сделать так, чтобы этой женщине стало неуютно, с сексуальной точки зрения». Опять тишина. Наконец Блейк снова покачал головой. «Нет, Джулия, Ричард увидел призраков только и всего. Все это не более чем случайное совпадение. Вероятность того, что Ричард однажды вечером случайно оказался в переулке за рестораном и наткнулся там на другой конец преступления, из-за которого убивают наших женщин, не более одной миллионной». «Одной миллиардной», — поправил Пултон. Ламар сверкнула глазами. «Думайте же во имя всего святого», — воскликнула она. «Разумеется, Ричард не говорит, что стал свидетелем того самого преступления, из-за которого погибли наши женщины. Он наткнулся на что-то совершенно другое. Потому что в армии сотни преступных группировок похищают оружие. Правильно, Ричард?» Тот кивнул. «Правильно. Просто случай в ресторане натолкнул меня на эту мысль только и всего». Блейк залился краской. «Сотни преступных группировок, да? И как это нам поможет? Сотни преступных группировок? Тысячи людей, вовлеченных в это, и как найти именно того, кто нам нужен? Треклятая иголка в стогу сена! На это потребуется 3 года, а у нас есть всего 3 недели!» «А что насчет краски?» – спросил Пултон. «Если преступнику нужно было устранить нежелательных свидетелей, он просто выстрелил бы им в голову из пистолета 22-го калибра с глушителем и не стал бы возиться с краской и ваннами. Весь этот ритуал является классическим атрибутом серийного маньяка». Ричард смерил его взглядом. «Вот именно. Ваше предположение насчет мотива определяется как раз характером убийств. Задумайтесь, если бы все женщины были убиты из пистолета 22-го калибра с глушителем, что бы вы подумали?» Пултон ничего не ответил, но у него в глазах мелькнуло сомнение. Подавшись вперед, Блейк положил руки на стол. «Мы бы назвали это расправой», — сказал он. «Это никак не повлияло бы на наш подход к определению мотива». «Нет-нет, давайте говорить на чистоту», – возразил Ричард. «Смею предположить, в этом случае ваш подход был бы более непредвзятым. Вы бы закинули сеть пошире. Разумеется, вы бы не исключили вариант с сексуальными домогательствами, но вы рассмотрели бы и другие гипотезы, более приземленные. Уверен, имея дело с выстрелом в голову, вы бы сосредоточились на более простых версиях». Блейк молчал. Было видно, что и он колеблется. Это было равносильно признанию. «Выстрел в голову. В вашей работе это нормально, так?» – продолжал Ричард. «Поэтому вы бы стали искать нормальные мотивы. Такие, как, например, устранение свидетелей преступления. Думаю, столкнувшись с выстрелами в голову, вы бы сейчас разбирались со всеми мошенничествами в армии, присматриваясь к главным действующим лицам. Но убийца обманул вас, обставив свои преступления всем этим бредом. Он скрыл свой истинный мотив, поставил дымовую завесу, закамуфлировал его. Толкнул вас в область психологических гаданий. Убийца направил вас по ложному пути, потому что он очень умен». Блейк по-прежнему молчал. «Впрочем, вы и не очень-то сопротивлялись», — добавил Ричард. «Это лишь досужие домыслы», — заявил Блейк. «Разумеется. Я же говорил, что у меня пока что есть только наметки. Но именно этим вы здесь и занимаетесь, так? Торчите здесь сутками напролет, протираете штаны, размусоливая досужие домыслы». Молчание. «Все это вздор!» – наконец решительно заявил Блейк. Ричард снова кивнул. «Да, возможно. А может быть и нет. Может быть, какой-то высокопоставленный военный зарабатывал большие деньги на мошенничестве, о котором стало известно этим женщинам. И он спрятался за сексуальное домогательство, представив все психологической драмой. Преступник понимал, что вы с готовностью ухватитесь за эту ниточку. Он был уверен, что сможет направить вас по ложному следу. «Потому что он очень умен». Молчание. «Ваше слово», — предложил Ричард. Снова молчание. «Джулия, что скажешь?» — наконец произнес Блейк. Ламар ответила не сразу. Медленно кивнув, она заговорила. «Такой сценарий возможен. Более чем возможен. Высока вероятность, что Ричард прав. Настолько высока, что я предлагаю немедленно сосредоточить все наши усилия по проверке его гипотезы». Тишина вернулась. «Считаю, что мы не должны больше терять ни минуты», — прошептала Ламар. «Но Ричард ошибается», — заметил Пултон. Он рылся в бумагах, и его голос прозвучал громко и весело. «Его слова опровергает Каролина Кук», — продолжал Пултон. «Она работала в службе военного планирования в штаб-квартире НАТО. Кабинетная работа высокого ранга. Кук и близко не была к оружию, складам и интендантам». Ричард ничего не ответил. Тишину нарушил звук открывшейся двери. В зал торопливо вошел доктор Стейвли, неуклюжий, суетливый, бесцеремонный. На нем по-прежнему был белый халат, запястья которого были выпачканы зеленой краской, затекшей под перчатки. Ламар долго смотрела на него, и ее лицо стало белее халата. Она вцепилась в стол, растопырив бледные пальцы, в которых дрожащими проволочками проступили сухожилия. «А теперь я хочу поехать домой», — едва слышно произнесла Ламар. Нагнувшись, она подняла свою сумочку, накинула ремешок на плечо, отодвинула стул и встала. Медленной, нетвердой походкой прошла к двери, не отрывая взгляда от свидетельств последних мгновений жизни своей сестры, испачкавших запястья Стейвли. Проходя мимо него, она повернула голову, чтобы не выпускать его из виду. Затем, сделав над собой усилие, Ламар оторвала взгляд от патологоанатома и открыла дверь. И бесшумно закрыла дверь за собой. «Ну, что там у вас?» – спросил Блейк. «Я знаю, как убийца расправляется со своими жертвами», – сказал Стейвли. «Но только есть одна проблема». «Какая еще проблема?» «Это невозможно»,